Глава 15. Фиолетовая дверь. Инг сидел, сцепив руки на коленях. Он уже несколько часов подряд с небольшими перерывами давал показания полицейским, которые иногда сменяли друг друга. Да, операция Чароевого Боба прошла без осложнений. Нет, он был в порядке, когда Инг уходил из больницы. Да, Инг в этом точно уверен. Нет, Мальен – это фамилия, не данная Ингу при рождении. Да, он вместе с сестрой был усыновлен Адаром Мальеном, известным врачом. И так до бесконечности. Что они пытаются выведать? После целого дня допросов у Инга ужасно гудела голова. Он уже сам начал сомневаться в собственных ответах и был рад сознаться в чем угодно, лишь бы его поскорее отпустили домой к Шу. Предварительные данные таковы. Боб был убит. Ему ввели смертельную дозу лекарств. Полицейский протянул Ингу бумагу, в которой была указана причина смерти его пациента. Это пока основная версия. Но будут еще экспертизы. Халатность или предумышленное убийство? Как считаете, Инг Мальен? Да откуда мне знать? Это ваша работа. Инг посмотрел на свои руки, все еще сжатые в замок. «Когда я смогу пойти домой?» «Скоро. Но пока вы будете под круглосуточным наблюдением, вы попали в очень щекотливое положение. Во-первых, вы один из подозреваемых в убийстве, так как имели неограниченный доступ к больному, а также к препаратам, повлекшим за собой его смерть. Во-вторых, сообщники Боба могут захотеть вас убить. Вы были лечащим врачом их босса и не уберегли его. Месть для таких подонков – дело святое, сами понимаете. А моя сестра? Ей будет обеспечена охрана. Существует вероятность, что жизнь членов вашей семьи также может быть под угрозой. Инг нервно сглотнул. Будет ли Шу расстроена из-за того, что к ней приставят личного охранника, установят круглосуточное наблюдение за их домом? Хотя это же Шу. Ее реакцию сложно предугадать. В-третьих, ваше прошлое до того, как вас усыновил Адар Мальен, довольно туманно. Вы говорите, вас звали Керн? А фамилию вы не помните? Нет, не помню. Уже столько лет прошло. Я был ребенком и не особо придавал этому значения. Для детей в приюте важны лишь имена. По фамилии нас никто не называл. А выпускные документы мне так и не отдали. Они были утеряны из-за нападения. Да, да. То нападение на приют, похищение вашей сестры, убийство воспитателей и многих детей... Пожар, устроенный с целью замести следы. Я тут покопался немного в архивах. Полицейский положил на стол перед Инком папку с документами и принялся перебирать бумаги. Червивый Боб был среди тех бандитов, уничтоживших ваш приют. Вы его узнали, не так ли? Я был ранен. Я не запомнил лица нападавших. Инг жал пальцы, чувствуя, как его руки начинают предательски дрожать. «Вы плохо врете». «Даже если и узнал, я бы не стал убивать Боба таким грубым способом. Есть много других вариантов, как подстроить естественную смерть». Инг осекся, поняв, что говорит лишнее. «Поймите, я профессионал, хирург. Зачем мне устраивать Бобу банальную передозировку? Вы выглядите уставшим, Инг Мальен». Полицейский встал, похлопав Инга по плечу. «Пойдемте, я провожу вас домой». Уже целый час с неба, не прекращая, лились потоки воды. Шу высунул руки из окна, подставив ладони ледяному дождю. Комната наполнилась ароматами влажной почвы и ускользающего лета. Осень уже стояла на пороге. С наступлением темноты приходили холод и сырость. Но где же Инг? Шу напрасно пыталась разглядеть хоть что-то сквозь пелену дождя. Видны были лишь размытые очертания домов, до редко проезжающих машин. Девушка принялась рассеянно отколупывать ногтем отстающую краску на деревянных оконных рамах. Несмотря на то, что они с Ингом этой весной старательно покрасили все подоконники и рамы в квартире, во многих местах краска уже облупилась. Шу вздохнула. Квартира Инга такая старая. Мебель была куплена еще во времена молодости Адера Мальена. Да так и стоит с тех пор. Зеркальное трюмо, гордость Софии Мальен, покойной жены Адера. Высокий пузатый буфет с аккуратно расставленным фарфоровым сервизом в цветочек. Книжные полки, доверху забитые старыми пыльными томами и потрепанными журналами. Лакированный шкаф и диван с ужасно потертой зеленой обивкой. Не зная Шу, кто здесь живет, она бы точно решила, что квартира принадлежит какой-нибудь шустрой старушке. Жаль, Инг не хочет все это выбросить. Благородно чтит память о прошлых жильцах. Ну, хоть обои переклеил. Шу слезла с подоконника и начала ходить по квартире, время от времени поглядывая на настенные часы с кукушкой. Правда, горластую птичку она давным-давно выломала. Уже полночь. Хоть бы Инг поскорее вернулся. Девушка не любила находиться дома одна, тем более ночью. Ей все время мерещились какие-то посторонние скрипы и шорохи. Лампы пугающе мигали, а в подъезде кто-то периодически ходил по ступенькам, заставляя Шу вздрагивать и прислушиваться. Не идет ли брат? Тревога не отпускала ее из своих колючих объятий ни на секунду. Ну вот опять. Уловив приглушенные голоса за входной дверью, Шу вышла в прихожую. Инг? А кто еще? Соседи? Ключ звякнул в замке, дверь распахнулась, и на пороге возник промовший до нитки Инг, за спиной которого маячили два полицейских в форме. С них тоже ручьями стекала вода. Шу растерялась. Она продолжала молча стоять в темноте, даже не догадавшись включить свет или хотя бы поздороваться. «Не спишь?» Инг вошел в квартиру, запуская следом своих спутников, зажег лампу и запер дверь. «Проходите на кухню», — указал он полицейским. «Только разуйтесь. Сестра принесет вам полотенце». Шу бестолково заметалась по комнате, напрочь забыв, где Инг хранит чистые полотенца. «Шу!» — окликнул ее Инг, уже успевший зайти в ванную. «Подойди ко мне!» Полицейские, совсем молодой долговязый парень и крепкий мужчина возраста Инга, уселись на табуреты у кухонного стола. Свои мокрые куртки они небрежно кинули прямо на пол в прихожей. Девушка проскользнула мимо них, изо всех сил стараясь не привлекать к себе внимания. Что же натворил Инг, раз эти двое пришли к ним в столь поздний час? Брат стоял в ванной и сжимал в руке небольшое полотенце, из которого почему-то торчал крохотный рыжий хвост. «Я котенка подобрал», — пояснил Инг, вытирая малыша. «Он сидел совсем один у дверей больницы и весь трясся. А на улице такой ливень. То есть, идя домой под полицейским конвоем, ты еще и бездомных котят собираешь?» Рассмеялась Шу. Инг осторожно поставил котенка на пол, достал стопку полотенец из бельевого шкафчика и вручил их сестре. «Отдай им. Они пришли побеседовать с тобой в связи со смертью моего пациента». «А я тут при чем?» Занервничала Шу. «Ты все поймешь». Инг стянул свой свитер и бросил его в корзину с грязными вещами. «Иди уже». «Нет, я одна к ним не пойду. Вдруг сболтну не то». Шу села на корточки и осторожно погладила мокрую шерстку недовольно мяукающего котенка. «Дай переодеться. Имей совесть. Я продрог до костей и хочу надеть сухую одежду». «Так переодевайся. Я не смотрю. «Не очень-то это интересное зрелище, знаешь ли», — ответила она, демонстративно отворачиваясь. Инг молча сунул Шу в руки котенка, который тут же вцепился когтями в полотенце и бесцеремонно вытолкал их за дверь. На деревянных, негнущихся ногах девушка вошла в кухню. Полицейские раскладывали на столе какие-то листы, видимо, пытаясь их просушить. Не говоря ни слова, Шу положила полотенце прямо на бумаге и поспешила к холодильнику, чтобы достать молоко для кота. «Чай поставь!» – проорал Инг из ванной. Шу недовольно фыркнула, но послушалась. Котик в это время забился под кухонный шкафчик. «Вы Шу Мальен?» – спросил ее полицейский, старший из пары. «Да, вроде», – пожала плечами девушка. «Да или нет?» «Да». «Будьте добры честно отвечать на вопросы, без всякой двусмысленности». Полицейский недовольно сдвинул брови. «Это имя вам дали при удочерении?» «Я всегда была Шу». «Какая фамилия была дана при рождении?» «У Инга спросите». Шу сосредоточенно рассматривала тарелки, выбирая, какой бы выделить для котенка. «Не знаете?» «Понятия не имею». Она снова безразлично пожала плечами и осторожно налила молоко в голубое блюдце с цветочками. «Вы что же, никогда не интересовались фамилией собственных родителей?» В разговор вступил второй полицейский. «Моя мать умерла, рожая меня, а отец покончил с собой спустя месяц». Шу принялась расставлять чашки. Вода для чая должна была скоро закипеть. «Других родственников у нас не было. Меня и брата поместили в приют. Инг заботился обо мне с самых первых дней». «Керн, вы хотите сказать?» «Керн?» Чашка выскользнула из рук Шу и разбилась об пол. «Керн». Тени прошлого взвелись бешеным вихрем и окутали девушку. Смутные фигуры, тихие голоса, слишком размытые и блеклые образы, чтобы можно было уверенно на них полагаться. Безжалостное время не щадит детали. Так сложно вспомнить. «Керн». «Керн». Это имя звучало, как глухой стук сердца, как последний вздох, слетевший с губ умирающего, как щелчок спички о коробок. «Керн». На долю секунды воспоминания вспыхнули яркими красками, очерчивая полустертое видение и показывая их в новом свете. «Керн». Вот как. Брата звали Керн. Она и забыла. «Это имя принадлежало вашему брату до того, как его усыновил Адер Мальен?» «Я не знаю. Я...» Шу взяла веник с совком, стоящий у мусорного ведра, и начала собирать осколки. «Керн? Что-то знакомое. Но я маленькая всегда звала его просто брат». «Шу похитили из приюта в трехлетнем возрасте», — ответил Инг, который, наконец, вышел из ванной. Его мокрые волосы топорщились в разные стороны не хуже, чем шерсть у разъяренного кота. «А нашел я ее только спустя 2 года, в больнице. Тогда меня уже все звали Инг Мальен. Да и вообще, какое имеет значение наше раннее детство? Зачем мучить расспросами мою младшую сестру? Воспоминания о том времени очень болезненны для нее. Вы же расследуете убийство червивого Боба». «Мы ищем человека, у которого был мотив его убить». Полицейский зевнул и ткнул пальцем в мятую мокрую бумажку. «Вот список сотрудников вашей больницы. И пока только у вас, Инг Мальен, нашлась вероятная причина для его убийства. Боб был одним из тех, кто похищал детей, а после продавал их на черном рынке для различных целей. Червивый Боб – преступник, о злодействах которого писали в газетах. Его ненавидели и осуждали все порядочные люди. Но убил кто-то один». Такого обвинения в адрес Инга Шу не могла стерпеть. Она яростно отшвырнула совок и ткнула веником прямо в лицо старшему полицейскому. «Не смейте обвинять моего брата на основании собственных умозаключений. Довольно вопросов. Мы будем говорить только в присутствии адвоката. И вообще, уже поздно. Пошли все вон». На кухне повисла гробовая тишина. Полицейский аккуратно отодвинул веник от своего лица и медленно встал. В его карих глазах зажегся веселый огонек. Нарочно растягивая слова, он проговорил: «Милая леди, мы здесь вовсе не для того, чтобы обвинять вашего брата. Отнюдь. По имеющимся у меня данным, вы и ваш брат можете подвергнуться нападению головорезов червивого Боба с целью отмщения. Поэтому я и мой напарник, Кристиан Верц, будем вас защищать до тех пор, пока угроза не исчезнет. Меня же зовут Виктор Цынок. Приятно познакомиться». И он протянул Шу руку, лучезарно улыбнувшись. Шу тут же сунул в его протянутую руку все тот же грязный веник. «И спать эти будут здесь!» С нескрываемым отвращением девушка посмотрела на брата. «О, нет! Мы займем пустующую квартиру напротив. Я уже договорился с арендодателем. Только немного осмотрим ваше жилище». С этими словами полицейские встали и принялись изучать квартиру Инга. По очереди заглянули в каждую из комнат, проверили окна, вышли на балкон. «Обыскивать будут?» – прошептала Шу на ухо брату. «У них есть ордер?» Но тот лишь пожал плечами. Он не знал. В полицейском участке ему показывали какие-то бумаги, заставляли расписываться, толком не давая ничего прочитать. Все время задавали странные вопросы. То угрожали, то изображали участие. «Ты же хотела стать членом военного отряда, а возможно и пойти служить в полицию». Инг достал из холодильника вареную курицу и принялся отщипывать от нее маленькие кусочки для котенка, все еще прячущегося где-то под кухонным шкафчиком. «Почему тогда ты так агрессивно настроена по отношению к этим ребятам, добросовестно выполняющим свой профессиональный долг? Хотеть стать полицейским и любить полицейских – не одно и то же». Шу легла на пол и попыталась вытащить котенка, но тот лишь забился еще дальше. «Вот как?» – удивился Инг. «Никогда не мог понять ход твоих мыслей. Пожалуйста, будь вежливой со стражами порядка и постарайся не делать ничего, что могло бы нам навредить», — попросил он, ложась на пол рядом с сестрой и тоже безуспешно пробуя достать найденыша из-под шкафа. «Далеко залез. Одни глаза в темноте сверкают». Инг поманил котенка блюдцем с курицей. Голод пересилил страх, и малыш осторожно выполз из своего пыльного убежища. Мужчина тихонько почесал котенка за ушком и встал, протянув руку Шу. «Поднимайся! Ты же милая леди!» — ухмыльнулся Инг, вспомнив слова полицейского. «А милые леди не валяются на полу в кухне». Шу хотела рассказать похабный анекдот, случайно подслушанный в бакалейной лавке, о том, как и где лежат милые леди, но вовремя прикусила язык. Не стоит расстраивать Инга, у него и без того выдался сложный день. Анекдот, конечно, ужасно смешной, но вряд ли брат обрадуется, услышав подобное из уст Шу. Все еще лежа на полу, девушка задумчиво прошептала: «Из чего полицейские решили, что члены банды Боба захотят тебе мстить?» «Я был его лечащим врачом. Оперировал». Инг провел рукой по подбородку, про себя отмечая, что щетина уже безобразно отросла, и надо бы утром не забыть ее сбрить. «И я главный подозреваемый». «Как-то так». «Это они так сказали? Но все-таки...» Шу села и оглянулась на дверь. «Ты им веришь?» «Я вообще никому не верю. Только себе и тебе. Хотя с возрастом ты стала внушать мне некоторые опасения. Все время что-то скрываешь, пропадаешь неизвестно где. Вздохнул Инг, наливая себе молока в кружку. Ты же не рассчитывал, что я, как в детстве, буду отчитываться перед тобой за каждый свой шаг. Опомнись, Инг, мне почти 19. Шу наконец поднялась с пола и сделала глоток прямо из бутылки с молоком, дерзко взглянув на брата. Ты тоже живешь своей взрослой жизнью, но это же не значит, что я перестала тебе доверять. Она подошла к Ингу вплотную и пристально посмотрела ему в глаза. Это ведь не ты укокошил Боба? Нет, точно не я. Ингу ужасно захотелось крепко обнять Шу, прошептав что-то ободряющее, чтобы тревожный огонек, разгорающийся в ее беспокойной душе, потух как можно скорее. Но в соседней комнате шуршали полицейские. Они переговаривались о чем-то вполголоса, возможно, даже спорили. Поэтому Инг лишь легонько щелкнул сестру по носу, вылил остатки недопитого молока коту в блюдце и вышел с кухни. «Я могу вам быть еще чем-то полезен?» – спросил Инг у мужчин, стоящих у окна в гостиной. «Нет, пока нет». «Тогда я и моя сестра сможем пойти спать? Уже час ночи, утром у меня смена». Для наглядности Инг ткнул пальцем в часы. «О смене не беспокойтесь, Инг Мальен. Вы временно отстранены от своих обязанностей», — ответил Виктор Цинок, чуть отодвинув штору и вглядываясь в темноту за окном. «Ваша сестра сможет спокойно идти спать, а мы с вами еще побеседуем». «То есть как отстранен?» От ярости у Инга потемнело в глазах. «А мои пациенты? Верон просто не справится один». «Да как же это? Кто так решил?» «Так решил главврач вашей больницы». Виктор сделал неопределенный жест рукой, значение которого Инг не понял, и это разозлило его еще сильнее. «Будем ждать дальнейших распоряжений. Но пока ведется следствие, вам нет необходимости находиться на рабочем месте». Инг с трудом подавил желание схватить полицейского за шиворот и вытрясти из него весь дух. Он молча развернулся и в два шага оказался у телефонного аппарата. Плевать на время. Да что они там о себе думают? Инг набрал номер главврача. «Давай же, старый хрыч, вылезай из кровати!» Прошипел он в трубку, из которой уныло лились длинные гудки. Шу встала рядом, прислонившись к стене. На руках она держала оглушительно мурлыкающего котенка. Инг яростно нажал на телефонный рычаг и принялся снова вертеть телефонный диск. «Алло!» – проорал Инг, едва услышав скрипучий голос главврача на другом конце провода. «Мальен беспокоит!» «Да, в час ночи!» «Да, да!» «Кто, я спрашиваю, принял решение об отстранении?» «Почему?» Инг внимательно слушал ответ главврача. Костяшки его пальцев, сжимающих трубку, побелели, а на лбу проступили капельки пота. «А кто будет оперировать? А как же план? Что значит пришлют из больницы Святого Петра? А у них кто останется? Издеваетесь? Да вы скальпель уже 5 лет в руки не брали! И я не хочу скандала! Репортеры? Мне плевать! Но послушайте!» Голос Инга охрип от волнения. «Я не смогу просто сидеть дома и ждать, пока все уляжется. Да я с ума сойду. Если вы меня отстраните, то я уволюсь. Слышите? Когда дело закроют, я заберу сестру, и мы уедем в столицу. Я сполна для вас сделал. Да, меня звали. Куда? А вам какая разница? И не смейте так со мной разговаривать. Моя вина в смерти Боба еще не доказана. И вам того же!» Прорычал Инг и со всей силы швырнул трубку на рычаг. Старенький телефон, не выдержав такого жестокого обращения, свалился с тумбочки, жалобно звякнув. «Кажется, я уволился», — тихо произнес Инг, все еще глядя на то место, где ранее стоял телефонный аппарат. Не нервничайте так, Ингмальен. Успокойтесь», — доброжелательно произнес Виктор. Шу попыталась жестами объяснить полицейскому, что Ингу сейчас подходить не стоит, и уж тем более опасно говорить ему что-то вроде «успокойтесь». «Да?» — спросил Инг неестественно высоким голосом. «Просто успокоиться? И все?» Шу закатила глаза. «Ну вот, началось. Не буди лихо, пока оно тихо». «Я успокоюсь!» Инг встал и хрустнул костяшками. «Я успокоюсь, когда вышвырну вас всех из моего дома. Я не убивал Боба, ясно? Почему я должен страдать из-за того, что вы не можете нормально провести расследование и идете по самому легкому пути? Обвиняете того, на кого легче всего сфабриковать улики. Сирота из приюта, жертва грязных делишек Боба, его лечащий врач. Так? И плевать, что вы отнимаете у меня то, чем я больше всего дорожу. Мою репутацию, доверие пациентов. Да кто я без моей работы? Вы сгущаете краски. Мы просто...» Виктор попытался урезонить Инга. «Будете пугать меня местью подельников Боба? Да им хватит ума вычислить настоящего убийцу. Не то что вам!» — рявкнул Инг. Шу подскочила к брату и обхватила за плечи. Не хватало еще, чтобы он накинулся на полицейского с кулаками. «Заканчивай истерику, а то они до утра не уйдут», — прошептала она ему на ухо, для верности стиснув в объятиях еще крепче. Инг раздраженно отцепил от себя Шу и ушел в свою комнату, злобно хлопнув дверью. Полицейские не стали ему препятствовать. «Больница – это смысл его жизни». Шу осуждающе посмотрела на полицейских. «Как вы могли допустить, чтобы в ходе расследования страдали невинные люди? Разве так вас учили работать?» «Не мы приняли решение об отстранении», — вмешался до этого хранивший молчание Кристиан Верц. «Вы целый день продержали Инга в участке, перерыли все его прошлое, бросили тень на репутацию, заставили главврача сомневаться в пропригодности своего лучшего хирурга. Что вы или ваши люди наговорили такого, что побудило его отстранить Инга от работы?» «Милая леди», — подал голос Виктор. Шу почувствовала, что от этого любезного обращения у нее уже начинает дергаться глаз. «Вам не стоит учить нас вести расследование», — продолжил Виктор. «Убийство пациента, тем более такого известного преступника, как Боб, очень резонансное дело. И еще неизвестно, какая правда может выплыть наружу. С Ингом мы продолжим беседу завтра утром. Сейчас разговоры не возымеют никакого толка. А вы ложитесь спать. Но сперва заприте за нами дверь и не раздергивайте шторы на окнах. С этой минуты за вами и вашим братом будут присматривать». Виктор отвесил короткий поклон. Кристиан, в свою очередь, пробормотал «доброй ночи». И мужчины покинули квартиру, делая вид, что не замечают откровенно враждебного настроя Шу. Как ей было велено, девушка тут же старательно заперла дверь на все засовы, а после подошла к комнате Инга и прислушалась. Тишина. «Хоть бы из петли не пришлось вынимать», — содрогнулась Шу. «Неизвестно, как он переживет потерю работы. Ведь мой отец, к примеру, выбрал не самый лучший способ решения проблем». «Инг, они ушли», — проговорила Шу и надавила на ручку двери. Напрасно. Инг заперся изнутри. «Может, откроешь?» Девушка злобно пнула дверь ногой в ожидании ответа. «Я в порядке. Иди спать». Замок щелкнул, и на пороге показался Инг. Бледный, взъерошенный, с потухшим пустым взглядом, за которым отчетливо читались тоска и горькая обида. В таком состоянии девушка видела его последний раз лет 5 назад, когда умер от сердечного приступа их опекун Адер Мальен. В голове Шоу промелькнула дикая мысль позвонить Кэти и умолять ее приехать спасать Инга от нестерпимого одиночества. Но вряд ли муж Кэти оценит столь благородный порыв. «Иди спать, Шу!» – усталым голосом повторил Инг. «Но сначала придумай коту туалет. Лоток можно временно сделать из картонной коробки, набросав туда побольше газетных обрывков. А утром зайди в зоомагазин, который на углу, и купи все необходимое». «А почему я?» – возмутилась девушка. «Ты сам приволок этого кота. Сам им и занимайся». Но дверь комнаты снова захлопнулась перед самым носом Шу. «Ну, Инг, а я тебе еще жалела!» – пробормотала она, вздыхая. Постояв на всякий случай немного под дверью, Шу все же решила идти спать, предварительно обустроив котенка со всеми удобствами. Ведь малыш не виноват, что Инг заперся в комнате, разозлившись на целый свет.